По улице прямо к библиотеке полз абсолютно белый, густой туман. Его цвет был четко выражен даже на фоне темной петербургской ночи. Не серый, не синий, а именно чисто белый. Туман медленно обволакивал любые источники света, поглощал их и гасил любое освещение. Зрелище было жуткое. На вампирский вкус туман был лишен готичности. Словно животное, жрущее все подряд, но не ухоженное, а дикое. В любом случае, такой туман не был нормальным. «Надеюсь, это не я сделал», — пробормотал Кирилл, брезгливо отбрасывая сумерки. «Ну и погода», — проворчала за его спиной старуха Ламия, шелестя не то бумажками, не то книжными страницами. «Прямо друидический туман». И она рассмеялась самой себе. «Какой туман?» Напрягся Марталин, которому очень не понравилось это название. Где-то он о таком уже читал, и к его ужасу это было связано с Ирландией. «Друидический», — повторила библиотекарша. «Друиды всегда насылали туманы, чтобы скрыть свои волшебные проделки. Туман окутывал их врагов, и они не могли помешать ритуалам друидов». «А еще...» Кирилл аж передернулся от мысли, которая его посетила. Кельты верили, что такой туман открывает проход в любой мир. С его помощью даже может начаться конец света. «Глупые были эти кельты!» Отмахнулась Ламия и исчезла за бесконечными полками. Вампир хотел было сесть и упорядочить мысли. Он уговаривал себя, что у него паранойя, что после всего пережитого ему везде видятся кельтские волшебные заговоры и козни. А туман, между тем, становился все плотнее. Он уже окутал библиотеку слепящей пеленой, словно отрезая ее от мира. Вампир безучастно смотрел в эту белизну, как вдруг кто-то положил руку ему на плечо. Кирилл вздрогнул и подался в сторону, чуть не упав со стула. На мгновение ему показалось, что он снова в некрополе, и эта богиня Морриган стоит позади него. Никакой богини, конечно же, не было, зато был наблюдавший за Кириллом агент. «Никогда больше так не делайте!» Прошипел вампир, хватаясь за голову. Ни черта не померкли его воспоминания за неделю. 7 дней было гораздо меньше, чем просто недостаточно. «Срочный вызов! Мне приказали доставить вас в Главное управление службы вампирской безопасности Вамп-Петербурга немедленно!» Проигнорировал истерику Марталина упырь СВБшник. Милена сидела в камере, которая, к ее радости, не была сделана из серебра. Этого отвратительного металла ей на всю жизнь после смерти хватило еще с некрополя. За неделю раны затянулись. Она пришла в себя, ей даже разрешили помыться и переодеться. В остальном про нее будто забыли, собираясь оставить в заключение на веки вечные. Перед Зубковой стояла миска с баландой, в которой крови было 20%, не больше. Остальные ингредиенты вампирша знать не хотела, исключительно из чувства самосохранения. Охранники, дежурившие у ее камеры, оказались типами неразговорчивыми, так что попытки пожаловаться или расспросить, как долго ее собираются тут мариновать, Милена оставила день на третий. Пару раз ее, правда, навещали. Незнакомые вампиры в очках и серых халатах по очереди подходили к решеткам и с особой внимательностью рассматривали Зубкову. У некоторых в руках были папки, а в них, кажется, какие-то изображения. Однажды вампирша умудрилась вывернуть шею и разглядеть, кто был на рисунке. После этого стало ясно. Ее сравнивают с брюнеткой в зеленом. Милене оставалось только молиться Дракуле, чтобы служба вампирской безопасности была умнее секты Антона Кусанова и умудрилась заметить существенную разницу между Зубковой и Морриган. Оттолкнув носком туфли миску с едой, вампирша вздохнула. Она мечтала поговорить с кем-нибудь. Ей казалось, что ее должны допрашивать, пытать и всячески издеваться. А на нее просто забили, как забивают гвоздь в крышку гробов непослушных вампирчиков, чтобы не вылезали днем, а спали себе спокойно. Видел, какой туман на улице? Послышались голоса по ту сторону решетки. Никогда такого не было. «Мальчики, вы уже настроены говорить о погоде. Это прогресс». Не видя охранников, подала голос Милена. «Давайте обсудим еще что-нибудь. Например, что мой любимый цвет не зеленый». «Молчите, Зубкова, с вами говорить не велено». Через какое-то время донесся ответ собеседника. Милена вздрогнула, заметив, что к ней не обратились по званию. Значит, она действительно арестована. «Неужели вы думаете, что если бы я могла убивать мужчин с помощью ворон, а потом чудесным образом исчезать с места преступления, я не сделала бы этого сейчас?» Предприняла вторую попытку вампирша. Охранник, молодой упырь в летней форме, вышел из-за угла и встал напротив решетки. Милена поднялась ему навстречу, радуясь, что привлекла чье-то внимание. Охранник долго рассматривал Зубкову, а потом прижался лицом к прутьям. «А правда, если с вами переспать, то вы желание исполняете?» «Как золотая рыбка?» — спросил он. «Я даже не буду уточнять, скольких несчастных золотых рыбок ты обесчестил?» Покосилась на него Милена. «Но нет, это неправда». «Вот невезуха!» — искренне расстроился упырь. «А я так хотел PS3!» «Пыточный станок 3?» — уточнила Зубкова. «Приставку!» — смутился охранник. «Станок мне уже девушка подарила на день всех умертвленных Дракулой». Вампир хотел сказать еще что-то, но не успел. Его внимание отвлекла какая-то возня в коридоре, ведущем к Милениной камере. Он оторвался от решетки и пропал из поля зрения, но шум не утих. До слуха вампирши донеслись ругань, приказания типа «упал, отжался», потом бодрое согласие «слушаюсь», а затем неумолимо приближающиеся шаги. «Милена? Милена Зубкова?» — позвал кто-то. «Я здесь!» — заорала вампирша. Из-за угла вышел Альп, цвет волос которого не отличался от цвета молочной кожи. На его груди висел орден «За победу над человечеством», а плечи не сгибались даже под тяжестью возраста, показывая военную выправку. «Ее шеф из Московии, тот самый, кто отправлял офицера Зубкову расследовать гибель бизнесмена Кусанова, тогда еще единичную». «Шеф!» Милена не удержалась и запрыгала на месте, как маленькая девочка. «Вы приехали меня освободить!» «Я готова рапортовать. Убийство в башне «Кровь пропрема» раскрыто. Я все расскажу». «Да уж, пожалуйста», — вздохнул Альп, поправляя пенсне, которое, как всегда, было при нем. «Когда вас объявили в государственный розыск, я подумал, что это ошибка. Когда в Черный Кремль на имя принца крови пришло ваше письмо на тетрадном листочке, мне показалось, что вы издеваетесь». «Когда вас застали на месте убийства лидера группы Клин, я понял, что это невозможно. Вы слишком любите их музыку». «Я никого не убивала!» — почти взмолилась Зубкова. «Ну, кроме Антона Кусанова. Но он и есть главный злодей. Он вызвал из забвения богиню войны Морриган, которая, между прочим, мать ваша...» «Не ругайтесь, Зубкова!» — возмутился Альп. «Да нет же, я не про вашу мать!» Замахала руками арестантка. «Я про Морриган, которая мать всех вампиров, даже таких странных любителей молока, как вы, шеф!» Только и смог выдавить глава службы вампирской безопасности Московии. Морриган убила всех, и старшего Кусанова, и певца, и Носферату из тату-салона, и еще много кого, потому что это было выгодно Антону Кусанову. Он планировал захват власти анчарами», — тараторила Милена. Предупреждая очередной вопрос от шефа, она пояснила. «Полукровки собирались свергнуть действующий режим, чтобы их перестали угнетать чистокровные упыри, находящиеся у власти.